Нервы, напряженные до предела, не выдержали и, запрокинув голову, Ира рассмеялась. Служанка сжалась на пороге, явно не зная, что делать, то ли бежать за помощью, то ли успокаивать госпожу, а девушка все никак не могла остановиться. Лампа. Так вот почему кривой низкорослый чайник в мультике называли лампой. Не потому, что им можно при желании засветить в глаз врагу. Все гораздо прозаичнее. Поджигают фитилек, и он горит, пока в чайничке не закончится масло. Госпожа, я позову Ронала, не надо. Поспешно остановила ее Ира, со мной все хорошо. Просто вспомнила. Детство, неожиданно включилась служанка. Оно самое. Понятно тогда. Я помню, вы рассказывали, как нянюшка пела вам сказку про мимбонские лампы, и что вы очень хотели такую заполучить. Ваш батюшка отдал за нее 3 эргена, чтобы порадовать вас на рубеж детства. На рубеж детства? Ну, когда вам исполнилось 8 лет. Неужели запамятовали? Правда, она не очень удобна в использовании, но вам всегда нравилось на нее смотреть. Зажечь, госпожа, пока не надо. Ира присмотрелась к служанке, может еще чего удастся почерпнуть. Скажи, пожалуйста, а мой отец, он меня любит? Конечно, госпожа, лицо девицы почему-то стало жалостливым. Даже не сомневайтесь, он всегда вас очень берег и баловал. Ира незаметно выдохнула. Это было хорошо. По крайней мере, существует уже один человек, которому она не безразлична. Только до встречи с ним, надо как можно больше узнать о себе, или придумать правдоподобную версию, почему она все забыла. А ты не знаешь, что сказал мой отец, когда узнал про развод? Служанка охнула, и видя, как задрожали ее губы, Ира заподозрила неладное. Я же правильно помню, что мой возлюбленный супруг решил разорвать брачные узы. Девушка очень старалась говорить так, как в ее представлении говорила бы средневековая дама. Поменьше просторечных слов, побольше витиеватых фраз. Госпожа, девица наморщила нос, будто собиралась заплакать. Его сиятельство никогда не допустил бы такого, и будь он жив. Сиятельство, Ира подняла брови. Если память ее не обманывала, так обращались к герцогам, хотя, возможно, и к графам. Интересная складывается картина. Ее отец, некий граф, выдает свою любимую, избалованную дочку, за какого-то барона. Что же заставило его так понизить планку? Но ответа на этот вопрос служанка не знала. То есть, как только мой отец умер, барон решил подать на развод. Судя по тоскливому взгляду, служанка уже 10 раз пожалела, что решила заглянуть на шум. Простите, госпожа, но Ронал не велел с вами об этом говорить. Вы, от таких разговоров, вся больная делаетесь. Не сделаюсь. Все равно, госпожа, не могу. Простите, не может, или не хочет, тонкая такая грань. Окинув долгим взглядом худощавую фигурку, Ира решила пока отступить. Ну хорошо, спасибо, что развлекла меня разговором. Она изобразила протяжный зевок, а теперь иди. Мне что-то так захотелось спать. Девица выполнила поручение с большим удовольствием. Ира едва успела моргнуть, а за служанкой уже закрылась дверь. Девушка задумчиво постучала пальцем по подушке. Мда, было тут над чем подумать. Любящий батюшка выдает ее замуж за человека, который стоит ниже в иерархии аристократов. Но после его смерти, супруг спешит избавиться от брачных уз. Невольно напрашивается, что главной жертвой тут может оказаться вовсе не она, а тот самый несчастный барон. Это на первый взгляд. А на деле, кто его знает, где кроется истина? Ира посмотрела на закрытую дверь. Ясно одно, ей нужно раздобыть как можно больше информации. Крепость Квардес, за 1 год и 5 месяцев до. Лайон проснулся от того, что его довольно грубо похлопали по щекам. Нехотя открыв глаза, он увидел не трактирщика или наставника, а вполне миловидную девушку, которая, однако, смотрела не слишком дружелюбно. В памяти что-то слабо шевельнулось, вызвав приступ головной боли. «Где я?» «В таверне Копченый гусь». Холодно отозвалась Карин и сделала шаг назад. «Понимаю, что в вашем состоянии можно проспать хоть до самых сумерек, но, увы, к полудню я должна освободить комнату, а значит, и вас тут быть не должно». Парень сел и потер затылок. Мысли все еще путались, а во рту было такое мерзопакостное ощущение, словно хлебнул из выгребной ямы. Всегда считал Эль злом. Не стоило так напиваться. Он поднял на девушку зеленые глаза. «Прошу прощения, как понимаю, вы и я». «Нет», — осадила его Карин, вспыхнув от одного только предположения. «Я наткнулась на вас в переулке, и всего лишь не смогла пройти мимо. А так как до вашего дома было слишком далеко, мне пришлось привести вас сюда, в голове постепенно прояснялось. Думаю, ночь на улице могла бы закончиться для меня плохо. Я вам очень обязан. Покиньте таверну, не попадаясь никому на глаза, и мы в расчете. Девушка скрестила руки на груди, не удержавшись, прибавила. В жизни случается всякое, но будьте благоразумны и постарайтесь больше не искать утешения в вине. Однажды это может плохо закончиться. Знаю. Лайон взъерошил волосы, чувствуя настоятельную потребность оправдаться. И я никогда прежде не напивался. Просто вчера он замолчал, чувствуя, как перехватило горло. Карин подала ему кувшин с водой. Из бессвязного бормотания я поняла, что у вас кто-то умер, дядюшка. Лайон сделал большой глоток, и ему стало чуть легче. Старший брат моего отца. Они не ладили, но после смерти родителей, дядюшка взял меня на попечение и оплатил учебу. Он был хороший человек, да. Парень теперь смотрел в сторону, и я старался быть достойным его имени. Надеялся заслужить уважение. Думал, что если преуспею в учебе и делах, то он согласится хотя бы на одну встречу, чтобы я мог лично выразить свою благодарность. Карин изогнула бровь. «Вы с ним ни разу не виделись?» «Никогда». Лайон вернул кувшин на место. «Он так и не сумел простить моего отца за...» «Неважно. Но он позаботился обо мне и был последним человеком, родным мне по крови. Соболезную. Однако если продолжите пить, вас могут однажды прикончить в темном переулке. И тогда усилия вашего дядюшки пойдут прахом. Вам уже не сказать слова благодарности лично, но вы можете быть достойным его памяти. Эта отповедь произвела больший эффект, чем любые слова жалости или сочувствия. Парень удивленно вскинул голову. Мне казалось, что люди, служащие Богу, очень чутко относятся к страданиям других. Вы сами когда-нибудь теряли близких? Нет, я сирота. Карин осталась бесстрастной и была сиротой, сколько себя помню. Лайон смутился. Простите, не стоит. В этом нет вашей вины. Всевышний милосерден и заранее предусмотрел, чтобы я не испытывала страданий, подобных вашим. Что же касается первого замечания, чуткость лучше проявлять делом, а не словами. Я позаботилась о вас, а вы сделаете все, чтобы об этом не узнали. У вас довольно, парень помялся, резкие суждения. Карин, впервые за весь разговор, улыбнулась. И эта мимолетная улыбка сделала ее лицо не просто красивым, а, Лайон не смог бы подобрать слов, нежным, одухотворенным. В любом случае, смотреть на нее было приятно. Говори, что думаешь, но поступай так, как велит совесть. Тибо Сарк, но откуда вы? Мне нравится это высказывание. Девушка вновь посерьезнела. А сейчас вам все-таки лучше уйти. Я не хочу неприятностей. И, если вам так будет легче, по возвращении в монастырь, я отстою 3 ночные молитвы памяти для вашего дядюшки. Только назовите его имя. Асберт Маркус Бартон. Лайон прижал ладонь к груди. Вы не должны, но если сделаете, я буду вам очень благодарен. Девушка смягчилась. Молиться за хорошего человека полезно для души. Я выполню обещание. А теперь, прошу вас, уходите. Коротко поклонившись, Лайон выскользнул за дверь. Ему повезло, на втором этаже никого не было, а вот на лестнице он неожиданно столкнулся с местной служанкой. Та тихо пискнула. Ой, простите. Однако почти сразу взгляд ее стал подозрительным. Постойте, господин, что-то я не припомню, из какой вы комнаты. С вашим гостеприимством, похоже, что не из какой. Нашелся Лайон. Мне даже пришлось подняться на второй этаж, чтобы... Что там происходит? Гаркнул с первого этажа чей-то голос. Служанка выглянула вниз. Господин Альверт, тут у нас. Однако Лайон не дал ей договорить. Раз уж попался, действовать надо быстро. И так, чтобы не навлечь неприятностей на свою спасительницу. Отодвинув девицу, он бодро спустился по ступеням и предстал перед грузным, лысоватым мужчиной. «Эй, Сальверт, я как раз вас искал. Простите, вы кто?» Мужчина прищурился. «И когда успели зайти?» «Только что», — обаятельно улыбнулся Лайон. «Дело в том, что у меня поручение. Я ожидал, что найду вас на втором этаже». Он понизил голос. «Вы ведь догадываетесь, от кого я?» Хозяин таверны моргнул, но прежде чем он успел задать закономерный вопрос, парень продолжил. «Мой господин, тот человек, у которого я служу, относится к вам с большим уважением. Поэтому просил передать, что городской совет подумывает проверить таверны на продажу алкоголя и МММ на количество крыс. Ведь последние переносят столько заразы, за каждую хотят ввести штраф. Да они с ума там посходили», — возмутился Альверт. «Пойлом я не торгую, А что касается крыс, полностью с вами согласен. Лайон держался так, что сам бы себе поверил. Просто ищут способы выслужиться перед его величеством, а заодно пополнить городскую казну. Вот господин и поручил мне передать, чтобы вы были настороже. От всей души ему благодарен, — бахнул Альверт. Но, вот и хорошо, — перебил его парень. А теперь простите, я должен идти. Не ровен час, еще кто увидит меня здесь, сами понимаете. Мужчина проводил его задумчивым взглядом. Понимал он меньше, чем хотелось бы. Хотя, была выше по улице еще одна таверна, владелец которой носил такое же имя, что у него. Да и, судя по слухам, имел покровителей среди высокопоставленных лиц. Паренек мог просто перепутать. Ну и ладно, зато ему это только на руку. Так что он там говорил про крыс, и над первым этажом пронеслось громогласное: «Том, Берт и Она, живо сюда!» Покрутившись на кровати не меньше часа, Ира поняла, что ей все равно не удастся уснуть. Слишком уж много событий для одного дня. Вот же вляпалась баронесса. Однако лежать, предаваясь невеселым размышлениям, не имело смысла. Напротив, недавняя тоска разжала свои когтистые пальцы, и теперь хотелось только одного – действовать. И для начала, неплохо бы осмотреть дом. Поднявшись, девушка коснулась босыми ногами ковра. Столько людей толпилось сегодня у нее в комнате, а она даже не догадалась попросить тапочки. С другой стороны, если не хочет, чтобы ее услышали, даже лучше отправиться на разведку босиком. Полы деревянные, покрыты коврами, авось ничего себе не застудит. С этими мыслями Ира аккуратно приоткрыла дверь и оказалась в темном коридоре, где единственным источником света была заглядывавшая в окно луна. Ну а чего она хотела? Этому миру явно еще далеко до изобретения лампочек, а возможно и до керосиновых ламп. Стараясь ступать как можно тише, девушка двинулась вперед. Несколько встретившихся дверей она оставила без внимания. Заглянет как-нибудь потом. Неловко получится, если там кто-нибудь спит, а тут она, растрепанная и в одной ночнушке. Коридор заканчивался широкой деревянной лестницей, ведущей на первый этаж. Чуть поколебавшись, и распустилась вниз, и оказалась в небольшом, но вполне уютном зале. В камине догорали дрова, напротив, довольно массивное кресло. Стены обшиты деревянными панелями, не слишком богато, но определенно со вкусом. Однако продолжить наблюдение ей помешали зазвучавшие неподалеку голоса. Без лишних раздумий, девушка нырнула под лестницу и затаилась в самом темном углу. Встречаться с местными обитателями ей пока не хотелось, как и объяснять, куда и зачем она пошла. Не говорить же про исследование новых владений. Не поймут. «Я этого так не оставлю», — бухтил уже знакомый голос, нарушая ночную тишину. Как она посмела? Она. «А чего ты хотела, Лари?» — остановила ее вторая служанка. «Роналд давно тебя предупреждал, что поплатишься, если не перестанешь говорить гадости госпоже. Другая бы, на ее месте, не пощадила. Да с чего этой клуши вообще вздумалась открывать рот? Лари, не надо, Агнета. Вечно ты ее жалеешь. А я обязательно пожалуюсь его милости. Уж он-то ее проучит. Хотя эта курица и так скоро получит по заслугам. Вот скажет король свое слово, и из знатной дамы она станет простой общепенкой. Не злорадствуй. Госпоже просто не повезло. С любой такая беда могла случиться. Ха, я же тебе уже говорила, в чем дело». Увы, дослушать увлекательный разговор не удалось. Служанки пересекли зал и скрылись за противоположной дверью. Для верности Ира просидела в своем укрытии еще пару минут. Вот она, дополнительная информация, после которой больше вопросов, чем ответов. В душе шевельнулось легкое сожаление. Зря, все-таки, не всыпала на Халке плетей. И хотелось бы знать, за что именно эта Лари ее не любит. Ведь невооруженным взглядом видно, девчонка так и нарывается на конфликт. Ну да ладно. А королевское слово, по всей видимости, тонкий такой намек на развод. Интересно, почему такой мелочью занимается сам король? Раньше же, вроде, брачными делами заведовала церковь, хотя мир же другой. Здесь многое может быть совершенно не так, еще и беда, которая с любой могла бы случиться. Однозначно, неизменно. Но что тогда? Вариантов можно надумать прорву: от выкидыша до банального, муж оказался бородатым травоядным, то бишь, по-простонародному, обыкновенным козлом. Дальнейшая прогулка по дому ничего не дала, да и многое ли разведаешь, не имея даже приличной свечи. Поэтому, заглянув в соседний зал и сунув нос в пару коридоров, Ира решила вернуться к себе. Не то столкнется еще с кем-нибудь в этих потемках. Возникнут вопросы. Лучше изобразить дотошную хозяйку и обойти свои владения завтра. Как и полагается, при свете дня, столица. За 1 год и 4 месяца до. Вот же гад, мерзкий старикашка. В стену полетел изящный бокал. Он специально все это подстроил. Мне назло. Карис, рыжеволосая девица подалась вперед, но была грубо отпихнута в сторону. «Отстань, мне сейчас не до тебя». Наполнив новый бокал, мужчина одним залпом осушил содержимое. «Я столько лет ждал, терпел эту блеклую клушу. И все ради чего», — пискнула Сантия, глядя из угла испуганными глазами. Карис зарычал и, швырнув очередной бокал, допил остатки прямо из бутылки. «Меня сегодня очень вежливо уведомили, что супруге не полагается ничего. Его сиятельство рассудил, что не хочет прерывать фамильную линию, поэтому завещал все, сыну младшего брата. Ты никогда не упоминал, что у старого графа были родственники. Я слышал, что у него имелся младший брат». Мужчина тяжело опустился в кресло, но больше 20 лет назад там приключилась какая-то нехорошая история. Младший виконт порвал со своей семьей и уехал, а теперь все состояние получит его сын. И ничего нельзя сделать, девица моргнула. Как граф Бартон мог так обидеть свою дочь? Ао, в завещании отдельно упомянуто, что его любимая дочурка давно замужем. А значит, заботиться о ее благосостоянии должен муж. Карис глухо рассмеялся, а потом, внезапно помрачнев, прибавил. Я никогда не нравился старику, да и он был очень против этого брака. Покинув дальний угол, Сантия рискнула подойти поближе. Ты никогда не говорил, почему же он позволил вам пожениться? Мужчина отмахнулся от нее, как от надоедливой мухи, оставив вопрос без ответа. Его жгла бессильная злость. Из-за какой-то гадкой бумажки, все многолетние планы пошли прахом. Столько усилий, чтобы очаровать эту глупую курицу, терпеть ее присутствие в своем доме, и ждать, ждать. И все ради того, чтобы деньги в последний момент уплыли из-под носа. «Я отомщу», — выдохнул он, сжав кулак. «Жаль, что старик Бартон уже сдох. Ну что ж, значит, придется этой бессловесной курице ответить за решение своего отца». Рыжеволосая девица вздрогнула. «Карис, пожалуйста», — пискнула она, — «что ты задумал? Может, не стоит?» Мужчина больно ухватил ее за прядь волос и притянул к себе. «Боишься?» — прошипел он, глядя в чуть подкрашенные глаза. «За тебя». Сантия обиженно надула губы и выпутала из его пальцев свой локон. «Вдруг ты сделаешь что-то такое, что осуждается законом, и попадешь в тюрьму. Кто тогда будет дарить мне серьги и броши с жемчугом?» Карис глухо расхохотался. «Не строй из себя невинность, ты не моя жена. При необходимости, тебе не составит труда найти другого покровителя». Девица возмущенно фыркнула, но Карис не обратил на ее недовольство никакого внимания. Он продолжал. «К тому же, я не собираюсь уничтожать ее своими руками. Вовсе нет, эта дура все сделает сама». Его губы скривились в кривой ухмылке. «Я лишь слегка подтолкну в нужном направлении. Ее трепетная душа не вынесет того унижения, которое я ей устрою. И уверен, она будет страдать даже сильнее, чем страдал я, когда огласили завещание». Глава 5. «Уже пора, госпожа». Возвращаясь в спальню, Ира была уверена, что не уснет. Слишком уж объемный, в плане впечатлений, оказался день. Но стоило коснуться головой подушки, как глаза закрылись сами собой. Однако блаженство продлилось недолго. Не успела девушка насладиться сном, как кто-то легонько потряс ее за плечо. «Госпожа, госпожа, проснитесь, уже пора». «Что?» Ира с усилием открыла глаза. «Куда?» На краткий миг ей захотелось представить, что весь вчерашний день был дурным сном. Увы, у кровати уже суетилась круглолицая служанка. «Так утро. Ронал скоро распорядится насчет кареты, а вы еще не готовы». Девица заглянула за ширму и вернулась с ворохом тряпок. «Позвольте, я вас одену, пока несут завтрак». При слове «завтрак» Ира почему-то представила омлет, поджаренный на грязной сковородке. Аппетита это не вызвало, да и по утрам она обычно предпочитала не есть, а в лучшем случае перебиваться чашечкой кофе. «Я не голодна», — служанка печально вздохнула. «Понимаю, мне бы тоже и кусок в горло бы не полез, но хотя бы травянок перечный выпейте, он для спокойствия хорошо помогает». Девушка кивнула. «Да и не слишком удобно спорить, когда тебе через голову стягивают ночнушку и надевают новую». Следующая стопка белых тряпок оказалась юбками. Одна под ночнушку, и две сверху. Ира стоически переносила одевание. Сама она справилась бы куда быстрее, но, видимо, не положено. Агнета. Благодаря подслушанному разговору, имя служанки было теперь известно. Напомни, пожалуйста, куда я сегодня собиралась. Девица вздрогнула, едва не выронив тяжелое, темно-бордовое платье. Однако от ответа ее избавило появление Ронала. Войдя безо всякого стука, мужчина поставил на столик поднос. Ира едва не зашипела от негодования. Хорошо хоть, что не явился на несколько минут раньше, когда она стояла тут нагишом. Или здесь не принято стыдиться слуг, госпожа. Ронал поклонился, я не смею вас поторапливать, но карета уже ждет. Замечательно. Куда же, начала Ира, но в этот момент Агнета накинула сверху платье. А когда вернулась способность видеть, старого доброго слуги в комнате не оказалось. Девушке оставалось только скрипнуть зубами. При всей заботе и внешней почтительности, слуги с ней явно не считались. Уж не с попустительства, а то и с молчаливого одобрения, супруга это происходит. Зашнуровав платье почему-то не на талии, а под самой грудью, служанка расправила рукава и оглядела хозяйку с заметным удовольствием. «Какая же вы у нас примилая! И чего это, его милость господин барон?» Ойкнув, она зажала рот ладонью. «Ох, госпожа, простите! Прошу вас, простите!» «Господин барон, что?» — с нажимом спросила Ира. «Я ничего не говорила». Девчонка часто заморгала. «Просто хотела сказать, что вы, госпожа, очень хороши, и я уже почти закончила. Только позвольте, волосы вам соберу». Подхватив гребень, она продолжила работу. Ира едва не закатила глаза, но усилием воли сдержалась. Границы своей власти она пока ощущала очень зыбко. И если вчерашняя нахалка так и нарывалась, то сегодняшнюю служанку не хотелось подводить под неприятности. Мало ли, что ей может грозить за болтовню. Пока Агнета возилась с волосами, девушка скосила глаза на поднос. Насчет омлета она не угадала, вместо него была яичница-глазунья, сдобренная сверху кусочком сливочного масла. Интересно, предшественница всегда так завтракала? Если да, то просто удивительно, как она умудрилась остаться такой худой. В пузатой кружке просматривался травяной чай, а рядом с тарелкой – здоровый кусок сероватого хлеба. В целом неплохо, но желание поесть так и не появилось. «Все, госпожа, я закончила», – отчиталась служанка, оставив гребень где-то в волосах. «Не надумали позавтракать?» «Нет, тогда, наверное, надо идти. И не тревожьтесь, может, все еще образуется, уж как вы в прошлый раз переживали, но король милостив, целый год на раздумья дал, может и сейчас так решит». От этих слов Ира чуть не споткнулась. Вообще, у нее сегодня в планах было осмотреть дом, узнать о себе побольше, да и в целом разобраться с этим новым миром. А тут, развод, вот так сразу, без подготовки. Может, она не согласна, но кто бы ее спрашивал. Пришлось молча следовать за служанкой, придерживая подол не слишком удобного платья. Интересно, предшественница его хоть примеряла перед покупкой, и кому пришло в голову делать такой откровенный вырез? Нет, в целом, Ира не имела ничего против декольте, но только если в нем есть что показать. А новому телу явно не повезло с размером. Очень скромная двоечка, и то, благодаря ленте под грудью. Перед лестницей девушка украдкой подтянула платье повыше, однако это не особо спасло ситуацию. Пришлось смириться. Поэтому на первый этаж и распустилась, озаряя новый мир, не очень довольным лицом. Перед дверью уже выстроились слуги. Ронал, Софла, вчерашние парни, какая-то женщина, лет 30, и Лари. В отличие от прочих, последняя так и сияла, будто у нее сегодня был персональный праздник. «Госпожа, на правах старшего», Ронал шагнул вперед и слегка поклонился. «Карета готова, мы будем ждать и надеяться на лучшие». Лари издала короткий смешок, даже не потрудившись скрыть его за кашлем. Ира чуть изогнула бровь. Почему-то эта служанка раздражала ее одним своим присутствием. Однако, девушка решила пока не подавать виду. «К вечеру вернусь», — произнесла она на удачу. «Пусть это», — высокомерный кивок в сторону нахалки. «Снимет и постирает в моей комнате шторы, а то слишком уж запылились». «Как прикажете, госпожа», — закивал Ронал, — «как прикажете». С лица Лари сползла улыбка. Ира про себя хмыкнула. А вот не надо было злорадствовать. В нескольких шагах от крыльца действительно стояла карета. Эдакая пыльная коробочка, с огромными колесами по углам, и узенькой приколоченной ступенькой под дверцей. Ира застыла на месте, совершенно не представляя, как будет забираться туда, да еще и в длинном платье. Ронал услужливо распахнул дверцу и подал руку. «Позвольте помочь вам, госпожа!» Стиснув зубы, девушка ухватилась за предложенную ладонь. Другой рукой она придержала платье и почувствовала, что ей не помешало бы еще пара конечностей, чтобы залезть в карету. «Вот когда пожалеешь, что не переродилась индийским божеством». Однако, с помощью верного слуги, высших силой мысленного мата, ей все-таки удалось втиснуться внутрь и даже разместиться с минимальным удобством. «Трогай», — приказал Ронал кучеру, и напоследок согнул спину в поклоне. Карета медленно покатилась вперед. Ира расправила платье, насколько это позволило ограниченное пространство, и вздохнула. «Интересно, когда доберется до места, как она будет вылезать? Если навернется с узкой ступеньки, демонстрируя всем грацию картошки, то ни у кого не возникнет вопросов, почему барон решил развестись. А ведь она так и не успела узнать, почему». Ира очень живо представила, как она проходит в огромный зал, где все покрыто бархатом и золотом, делает реверанс. Вот тоже засада. Как же он там делается? Кажется, нужно присесть, приподняв платье и чуть отставив ножку. С раззолоченного трона за этим цирком наблюдает король, и вот он приказывает подняться, а потом интересуется причиной развода. И что на это отвечать? Мол, ваше величество, спросите лучше у мужа, ему лучше знать. Девушка нахмурилась, только сейчас осознав еще одну неприятную вещь. Она ведь даже не знает, как зовут ее почти бывшего супруга. Не обращаться же по примеру слуг, ваша милость, господин барон, и как его милость выглядит. Ей же даже словесный портрет не набросали. Рост, цвет волос, сколько лет. Может, там старик за 70, или простой такой мужик, который, обглодав куриную ногу, той же костью вычищает остатки мяса из зубов. Правда, последнее для средневековья вполне норма. Доводилось Ире смотреть фильмы про ту эпоху, да и книги иногда проглядывала. А что мир другой, это уже детали. Достаточно выглянуть из окна кареты, чтобы убедиться, фильмы не сильно врут. Мимо проплывали деревянные и кирпичные дома, построенные в разных архитектурных стилях. Зато почти в каждом окне было мутное стекло, вставленное в металлические конструкции, напоминающие соты. Ира наморщила лоб. Кажется, в ее мире такие штуки назывались лунным стеклом. Забавно, что и здесь до этого додумались. Возможно, уровень местного развития примерно на уровне века 14-го. Улочка узкая. Помои из окон, правда, никто не выплескивает, но вот солома и следы жизнедеятельности лошадей почти на каждом шагу. Запах тоже на уровне деревенской фермы. Вот она, абсолютная экологичность во всей красе. Однако долго выискивать недостатки девушке не пришлось, потому что ряды домов вскоре закончились, и карета выехала на площадь, довольно небольшую, вымощенную камнем. Такими же камнями обложенные катки, из которых поднимаются низкорослые кусты. Симпатично. А чуть дальше возвышается дворец. На Ирин взгляд, небольшой, всего 3 этажа, по форме напоминающей букву Ш, песочного цвета стены, из крашеного кирпича и синяя, поблескивающая на солнце, крыша. Вход оформлен белыми колоннами и такого же цвета аркой. Прогрохотав по брусчатке, карета остановилась ровно у центральной перекладины. «Приехали, ваша милость!» — крикнул кучер, даже не подумав слезть со своего места. Как Ира и подозревала, выбираться пришлось самой. Перехватив поудобнее юбку, другой рукой она открыла дверь. Однако стоило коснуться ступеньки, как карета пугающе покачнулась. Сердце ушло в пятки и на всякий случай там затаилось. Может, лучше спрыгнуть? Не самое изящное решение, но лучше так, чем навернуться с узкой ступеньки. Подхватив юбки уже 2 руками, девушка сразу воплотила идею в жизнь. Благо, высота небольшая, а скромная обувь без каблуков. И лишь приземлившись, и растолкнулась с округлившимися глазами лакея, который уже спешил к ней от главного входа. Упс, с другой стороны, ее никто не предупреждал, что нужно немного подождать. А как поступают воспитанные люди, попав в неловкую ситуацию? Правильно, делают вид, что ничего не было. Лакей тоже относился к категории воспитанных, потому что комментировать ее изящный пируэт он не стал. Вместо этого, мужчина поклонился и заговорил. «Ваша милость, Олеся Кирти, вы вовремя. Его величество уже ждут. Глава 6. За себя нужно драться». И замелькали дворцовые коридоры. Ира изо всех сил старалась не глазеть по сторонам, но взгляд то цеплялся за бархатные шторы, то натыкался на лепнину между окнами. Какой-то излишней роскоши тут не наблюдалось. Однако обставлены коридоры были со вкусом. Еще бы окна помыть, и длинный ковер, уходивший далеко вперед, пропылесосить. но об этом пусть думают хозяева, а она даже не гостья, так, посетительница. Наконец, лакей остановился у высокой двери, состоящей из двух створок. «Ваша милость, вы готовы?» Ира была решительно не готова предстать перед королем, однако вряд ли ее оставит здесь стоять, если она в этом признается. «Готова». Голос от волнения немного сел. Лакей широко распахнул двери. Баронесса Олесия и Ирсана Кирти прибыли. Девушка вошла в просторный зал, чувствуя, как ее немного потряхивает. Вообще, она не была трусихой, но сейчас ее с головой накрывала целая волна чувств, начиная от трепета и волнения, и заканчивая, почему-то, жгучим стыдом, будто ее поймали на чем-то жутко неприличном, и теперь собираются отчитать. Спасибо, что в таком длинном платье, никто не видит, как у нее подгибаются колени. Сделав несколько шагов, Ира заметила пожилого мужчину, восседавшего на позолоченном кресле. В седых волосах поблескивала узкая корона. Остановившись, девушка старательно изобразила реверанс, мысленно благодаря все исторические фильмы сразу. Только благодаря им, она имела примерное представление, как следует держаться. «Поднимитесь», — позволил глухой, спокойный голос, какой может быть только у человека, привыкшего, что ему все подчиняются. «Позволяю вам занять свое место». Ира насторожилась. «Куда же идти? Величество, ради приличия, мог бы хоть направление указать». Слева из-за стола медленно поднялся старик, одетый во все белое, и отодвинул стул. Расценив это как приглашение, девушка направилась туда. Ее никто не остановил. Что ж, значит, пока она все делает верно. Опустившись на мягкий стул, Ира украдкой оглядела зал. Вокруг оказалось не слишком много народу, всего человек 30. По правую и левую руку от короля расставлены 4 стола, за каждым сидят мужчины, остальные, кому не хватило места, теснятся у стен. «Теперь, когда все собрались», — произнес его величество Теодор XII, — «начнем». Ровно год назад барон Корисбрейд Кирти подал прошение с просьбой расторгнуть брак. За 5 лет его супруга, баронесса Олесия Ирсана Кирти, не произвела ни одного наследника мужского или же женского пола. Он выдержал короткую паузу. И это обстоятельство вызывает закономерные опасения, что баронесса не в состоянии иметь детей. Однако же, следуя закону человеческому и божьему, супругам был дан еще 1 год, чтобы преодолеть разногласия и добиться желаемого. «Барон, что вы скажете?» Из-за противоположного стола поднялся мужчина, вполне молодой, не старше 30 лет. Светлые волосы, длиной почти до плеч, гладко зачесаны назад, на лицо не то чтобы красивый, скорее смазливый. Однако Ире почему-то не понравились его глаза, голубые и какие-то пустые, а еще длинные руки, напоминающие паучьи лапы. Мда, от такого красавчика она и сама не прочь отделаться. В противовес трезвым мыслям, в душе вновь всколыхнулась целая буря чувств, от слабой надежды до горечи и обиды. Девушка прислушалась к себе, невольно удивляясь такой реакции, и где-то внутри шевельнулось подозрение, что все эти чувства не ее. Естественно, она сама этого барона впервые видит, а вот предшественница сталкивалась с ним не раз, и, судя по бурному отклику, барон явно свою супругу чем-то обидел, хотя Ира предпочла бы более конкретные воспоминания, но приходилось работать с тем, что есть. Корис тем временем встал и, чуть растягивая слова, заговорил: «Ваше Величество, благодарю вас за проявленное понимание и терпение, и смею заверить, что я целый год прилагал все возможные усилия, но моя супруга так и не понесла». Взгляд, брошенный на Иру, был откровенно издевательским, и девушку вновь накрыло волной жгучего стыда. Однако теперь она четко осознавала границы чужих чувств. А что касается собственных эмоций, в груди поднималась здоровая злость. Ну, разумеется, разве могло быть иначе? Даже в ее родном мире при подобных проблемах винят в первую очередь женщину, и несчастная вынуждена оправдываться, в свободное время бегая по врачам, тогда как мужчина даже не подумает провериться, ведь у него по умолчанию все хорошо. Интересно, у барона что ли уже имеется целая вереница бастардов, раз он так в себе уверен? Если да, то развод просто необходим, изменщик ей ни под каким соусом не нужен. Из этих мыслей ее выдернул голос короля: «Баронесса, вы желаете что-то сказать в свое оправдание?» Судя по тому, как зашептались окружающие, ответа от нее и не ждали. Однако девушка не собиралась молчать. «Ваше Величество, подтверждаю, барон действительно пытался. Жаль, что у него так ни разу и не получилось. с мужчинами такое бывает. Ира вернула супругу ехидный взгляд и с удовольствием отметила, как Крис наливается краской. Еще бы, такой щелчок по самолюбию. Со всех сторон послышались сдержанные смешки. Даже король несколько раз кашлянул в кулак. А вот на лице старца читалась укоризна. Все-таки женщине положено скромность и смирение. Ира решила воспользоваться заминкой. Так или иначе, наследника я, как выразился барон, не принесла. Поэтому, прошу вас, ваше величество, освободите нас от брачных уз, ведь столь важный род не может остаться без продолжения, а с другой женщиной барону может повести больше. После этих слов воцарилась звенящая тишина, будто девушка попросила не о разводе, а предложила королю съесть ее внутренности. «Че что, что вы сказали?» — поперхнулся Теодор XII. «Баронесса, понимаю ваш благородный порыв, но вы ведь отдаете себе отчет, чем это может обернуться лично для вас, а и действительно, чем?» Опрометчиво было просить о разводе, не зная степень гуманности местных законов. Вдруг следующий шаг – отправка в какой-нибудь захолустный монастырь, с другой стороны, при желании и там можно неплохо развернуться. А какие-никакие знания и уверенность в себе у нее есть. Из-за соседнего стола поднялся мужчина, на вид, ровесник короля, лет 50-60, не больше. Однако в этом человеке чувствовалось внутреннее благородство и стать, не приходилось сомневаться – в молодости он был очень хорош собой, как, впрочем, и сейчас. Леди Олеся, один его голос пробирал, вызывая легкий трепет и почтение. Любой брак скреплен на небесах, а женщина не может быть без мужчины. Даму, покинутую супругом, крайне редко принимают в благородных домах. Вы лишитесь статуса и уважения. Кроме того, у вас едва ли будет шанс повторно вступить в брак. Только и всего, Ира едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Но вместо этого... смиренно опустила глаза. «Я все это хорошо понимаю, но барону нужен наследник и другая жена, которая сможет его дать. Граф Ормс говорит очень здравые вещи», — проскрипел старец. «И его величество, в своей мудрости, готовы дать вам еще один год». Крис скрипнул зубами. Однако девушка тоже не испытала восторга. Провести с этим типом под одной крышей целый год, да ладно жить вместе, но ложиться в постель, ее натурально передернуло. Вдруг и правда ребенок получится, тогда уж точно не удастся сбежать. Благодарю его величество за оказанную милость, на язык так и просилась. Но я, пас, пришлось выразиться более изящно. Но годы идут, барон не молодеет. Кто знает, как скоро наступит тот момент, когда он окончательно утратит способность исполнять свои мужские обязанности. Криса вновь перекосила, а Ира почему-то испытывала непреодолимое желание еще раз проехаться ему по больному. В глубине души она признавала, что выплескивает сейчас на барона то, что предназначалось Данилу, но ничего не могла с собой поделать. «Вы уверены, баронесса?» – поинтересовался король. «Обратного пути уже не будет. Ваше Величество, я понимаю, и готова на этот шаг». Теодор XII кашлянул, задумчиво глядя на молодую женщину. Всего год назад, на этом самом месте, она, задыхаясь от слез, умоляла дать ей шанс сохранить семью. А теперь такие разительные перемены. Может, это крайняя степень отчаяния, или баронесса сама не понимает, что говорит, не похоже. В темных глазах лишь уверенность и решимость. Однако прежде не случалось такого, чтобы женщина легко соглашалась на развод. За 39 лет правления... целых 4 подобных процесса, и после каждого, отвратительное послевкусие. Гадко это, подписывать семье приговор, но без личного королевского указа, супругов никогда не разведут. И если мужчина может спокойно продолжать светскую жизнь, то на разведенных женщинах, общество ставит жирный такой крест. «Я услышал вас, баронесса, и если вы разделяете мнение вашего супруга, то так тому и быть, вам будет возвращено приданное и назначен опекун». Ира моргнула. Первое ее порадовало, второе же, порядком озадачило. Зачем взрослому дееспособному человеку, опекун, такие порядки, или своим поведением она произвела впечатление дурочки? Пока она торопливо обдумывала королевские слова, вновь заговорил Карис. «Ваше Величество, благодарю, что проявили понимание, но полной суммы приданного у меня сейчас нет, все вложено в дела и землю, поэтому я готов выплатить частями, в течение 5 лет». Некоторые из присутствующих согласно кивнули. Ира же почувствовала, что постепенно начинает закипать. «Скажите, барон», впервые она обратилась напрямую к мужу, «а от моего отца вы получали приданное тоже частями?» «Нет, но», девушка прищурилась, Вот и я желаю получить сразу и все. Послушайте, вмешался сидевший рядом с Карисом мужчина, ваш супруг ясно дал понять, что у него пока нет всей нужной суммы. Откуда, по-вашему, он должен ее взять? Его предложение законно, об этом надо было думать раньше. Ира повернулась к королю. Ваше Величество, налоги в казну вы тоже позволяете выплачивать частями, растягивая это удовольствие на несколько лет, однако вместо Величества, со своего места вновь поднялся граф Ормс. Разумеется, нет, леди. При отсутствии денег, налог взимается натурой, имуществом или землями. Девушка скользнула взглядом по барону. Его натура ей была совершенно не нужна, хотя вряд ли налог забирают телом. Речь, скорее всего, идет про натурпродукт. Зерно, мясо, какие-нибудь овощи. А что касается остального, имущество на сумму приданного меня вполне устроит. При этих словах, Карис даже зашипел от негодования. Ты сошла с ума, женщина не может распоряжаться. Барон, вмешался граф Ормс, чуть больше уважения, вы перед лицом короля. Да, прошу простить, что касается имущества. Женщина действительно не может распоряжаться, но может владеть. А для важных решений, у нее будет опекун. Ваше сиятельство, я не настолько богат. Два городских дома, две лавки под аренду, 14 деревень. Граф Марбон, сколько барон получил приданного? Сосед Армса зашевелился, проглядывая бумаги. Ира тоже обратилась во слух, но лично ей ответ ничего не дал. Вместо нормальных денег, тут были какие-то граны, аргины. А что это, и сколько стоит, она не имела ни малейшего представления. Зато графа ответ вполне устроил. Очень хорошо, конечно, требуются более детальные подсчеты, но примерно могу сказать, что это одна лавка и один городской дом, или пять деревень. Ормс улыбнулся одними глазами, и девушка почувствовала к нему растущую симпатию. Был бы он раза в два моложе, хотя, такой импозантный мужчина наверняка женат, а вот Кариса подсчеты совершенно не устроили. Барон даже побагровел. Ваше сиятельство, это, он даже поперхнулся, не находя нужных слов. Теодор XII постучал пальцем по подлокотнику и обвел задумчивым взглядом зал. Что по этому поводу думают остальные? Остальные зашевелились. Потом загудели голоса. Ира ждала, незаметно скрестив пальцы. Злобных взглядов почти бывшего супруга, она предпочитала не замечать. Тоже мне, оскорбленное достоинство. Сам затеял, сам и страдай. После двухчасового обсуждения, под конец которого девушка уже жалела, что не съела утром яичницу, Его Величество вынес свой вердикт – от брачных уз супругов освободить. В качестве отступных за приданное, Олеся получала 4 деревни и компенсацию в 100 аргинов за пятую. Ей давалось 5 дней, чтобы собрать личные вещи и покинуть дом бывшего мужа. Кроме того, девушке позволялось взять с собой 3 слуг женского пола, или 1 слугу, мужского. На этом пункте, Ира незаметно хмыкнула, кто бы сомневался, что мужчины здесь стоят дороже, зато деревни устраивали ее со всех сторон. Если уж она по гегелевской философии смогла сдать зачет, то с сельским хозяйством и подавно разберется. Также в опекуны назначался единственный сын младшего брата, ее почившего отца. Попытавшись разобраться в хитросплетении родственных уз, девушка едва не прослушала вторую часть королевской речи. Впрочем, самую суть она все же выцепила. Задача опекуна – беречь, лелеять и заботиться. Некого Лайона Бартона обязывали следить, чтобы подопечная не терпела нужду, блюсти ее моральный облик, поучать и наставлять, ибо женщина по природе своей глупа, чтобы жить без ведущей руки. На этих словах Ира едва не закатила глаза, но сдержалась. Она уже поняла, что о женщинах здесь не самого высокого мнения. Мужчина, венец природы, и все такое. Зато тот же опекун должен был оплачивать за нее налоги, со своих средств, и платить зарплату слугам, но не мог претендовать на доход с деревень. Правда, без его позволения, подопечная могла тратить не более 5 аргинов в год, так сказать, на дамские штучки и тряпки. Это было уже противнее. Каким бы типом ни оказался двоюродный брат, с ним придется быть милой, доброй, и как-то договариваться. К слову, сам Лайон Бартон на процесс так и не пришел, поэтому Ира не смогла составить о нем мнение, но подсознательно ничего хорошего не ждала. Ладно, если мужчина окажется таким же противным, как уже бывший супруг, ему же хуже. За себя нужно драться. И даже в этом мире, она сумеет за себя постоять. Возвращаясь домой, Ира с каким-то мрачным удовольствием вспоминала, каким было лицо супруга, когда король вынес свой приговор. Хотя где-то в глубине души, слегка царапала совесть. Неужели она такая мелочная, не успела появиться в другом мире, как сходу обобрала попавшего под горячую руку мужика? Ей ведь даже неизвестны подробности их отношений. Почему и на каких условиях был заключен брак? А ведь с последним явно что-то нечисто. Еще бы, графская дочка и барон. К тому же, не слишком богатый. Эх, Ира откинулась на спинку сиденья, глядя, как за окном кареты проплывают дома. Может, она и была не права, зато у нее теперь есть стартовый капитал, чтобы начать тут новую жизнь. С деталями разобраться еще успеет, а в моменте, за себя нужно драться. Еще в далеком детстве, она усвоила это очень хорошо. Сколько ей тогда было? Лет 8. Ира родилась и провела свои первые годы в деревне, в самой обычной семье. Настолько обычной, что когда ей исполнилось 7 лет, отец ушел жить к соседке, оставив жену с дочкой без гроша. Мама проплакала неделю. Ее копеечной зарплаты едва хватило бы на еду. Замуж она вышла сразу после школы, поэтому ни образования, ни перспектив. А на руках маленькая дочь, которая только-только пошла в школу. Даже бабушек с дедушками, и тех нет. Неудивительно, что женщина была в отчаянии. А еще больнее было видеть в окно, как мимо, под руку с разлучницей, прогуливается бывший супруг. Поэтому в один из дней мама собрала вещи, продала все, что сумела продать, взяла дочь под мышку и на ближайшей попутке отправилась в город. И началась их новая, еще более трудная жизнь. Они снимали комнату на самой окраине, в коммуналке. Мама пошла учиться на кондитера, одновременно ей приходилось работать, поэтому, возвращаясь поздно вечером домой, она просто падала без сил. Иру взяли в ближайшую школу, не слишком благополучную, под стать району, и там тихую деревенскую девочку стали травить, ведь коллектив давно сложился, а тут такая белая ворона, еще и смеет учиться очень хорошо. Ире пришлось нелегко, обидные слова еще можно было стерпеть, а вот синяки приходилось прятать, или врать, что упала с качелей. Свои порванные книги она подклеивала тайком, и держалась, потому что видела, что маме и так слишком тяжело. А потом наступил переломный момент. Мама получила премию и купила дочери новый портфель, красивый, с модными принцессами и стразами. Ира была просто счастлива, и в тот день летела в школу, будто на крыльях. Увы, спустя всего пару уроков, крылья довольно больно обломали. Одноклассники отобрали портфель, принцессам пририсовали бороды и усы, сверху написали неприличное слово, а внутрь вылили пару баночек краски. Ира, сквозь слезы, просила их этого не делать, но они лишь смеялись, закинули истерзанную сумку в мужской туалет и кривлялись из-за двери. Дальше все было словно в тумане. Девочка помнила отдельными отрывками, как она врывается в туалет, прокусывает главному обидчику ухо и макает его головой в писсуар. Откуда взялись силы? Отчаяние, ярость. Остальные были так поражены, что не отважились ее остановить. Отбить одноклассника смогли лишь прибежавшие директор и завуч. Потом было унизительное разбирательство в кабинете директора. На маму дружно орал педсостав. Та, как могла, отбивалась. Поставил точку в скандале отец обидчика. Здоровенный мрачный бугай, который смерил девочку недоуменным взглядом. А затем поинтересовался у сына, как так вышло, что эта малявка его отделала. Остальное стерлось из памяти. Но отец одноклассника купил ей новый портфель. А с побитым пацаном она потом просидела за одной партой целых 6 лет. Он называл ее своей сеструхой и грозил оторвать голову любому, кто посмеет бросить на нее косой взгляд. Впрочем, ее больше никто не обижал. Признали силу. Тогда Ира и усвоила свой первый урок. Можно быть маленькой, можно быть слабой, но за себя всегда надо драться. И делать это лучше до того, как загонит в угол. Вот и сегодня она просто дралась. У нее в этом мире ни друзей, ни родственников. А жить как-то надо. Если применить знания из будущего, можно даже бизнес какой-нибудь организовать или заняться просветительской деятельностью. Поэтому она и предпочла сразу выиграть то, что и так должна была получить по закону. Даже если в этом мире еще не придумали инфляцию, подачки, растянутые на 5 лет, ей никуда не упали. Перебьется господин барон. Глава 7. Гады, в любом мире гады. Удивительно, но о решении короля слуги уже знали. Быстро же новость расползлась. Нет, напрямую у бывшей госпожи никто и ничего не спрашивал. Но постоянные вздохи, сочувственные, и не очень, взгляды. Скромное бормотание за спиной. Эх, ма, вот же как вышло. Ронал чесал затылок и смотрел щенячьими глазами. А мы уже и супчик сварили, госпожа. Может, желаете отобедать? Ира желала. После встряски в виде развода, она не то что супчик, готова была съесть жареного быка, а впереди ждал еще целый вагон дел, и для начала стоило определиться со слугами. Мужчина в хозяйстве, это конечно хорошо, но от шести женских рук, толку будет гораздо больше. Ронал, да, КХМ госпожа, мужчина замер на пороге, его величество позволил мне забрать с собой несколько слуг. Ира прищурилась, что ты на это скажешь, а ох, Ронал даже крякнул, конечно, но простите за дерзость. «Госпожа, я никак не могу, я при семействе Кирти уже около 40 лет, и слишком стар, чтобы срываться с места». «Ну что ты», девушка подавила улыбку, «кто бы сомневался, что каждый будет считать ценным специалистом именно себя, хотя Ронал, человек вроде бы неплохой, даже жаль расставаться, я же понимаю, что только на тебе тут все и держится, если уедешь со мной, то господин барон никак один не справится». «Благодарю, госпожа». Мужчина поклонился еще раз и выскользнул за дверь. «Должно быть, пошел за супчиком». Ей-богу, складывается впечатление, что для Ронала самое главное – накормить, теперь уже не свою, госпожу. В ожидании обеда Ира прошлась по комнате, пошуршала платьем и выглянула в окно. Вид средневековой улицы больше не вызывал отвращения, и дома не такие уж страшные. Люди же тут как-то живут, мужа над ней больше нет, зато есть деньги, знания и уверенность в себе. Раз уж в родном мире не успела добиться карьерных высот, то почему бы не попытаться здесь, и надо привыкнуть к новому имени. Хотя девушке оно не слишком нравилось, никакой звонкости, словно шелест по осенней листве. Олеся, Лиса, пожалуй нет, если сокращать, то лучше до Лес. Госпожа, голос служанки застал ее врасплох, а Лес так и подскочила на месте. Я принесла обед. Агнета поставила на круглый столик уже знакомый поднос и теперь мялась, будто не решаясь о чем-то спросить. Олеся вопросительно подняла брови. «Ты что-то хотела?» Служанка переступила с ноги на ногу и кивнула. «Ну так говори, госпожа, вам же все равно полагаются слуги», произнесла она еле слышно, а потом взмолилась с неожиданной решимостью. «Прошу, заберите меня с собой, я к любой, даже самой грязной работе способна, и готовить могу, и стирать». В первые секунды Олеся даже растерялась от такого напора, затем задумалась. В целом, она была только за, но почему служанка хочет покинуть привычный и уютный дом? Девушку охватило смутное чувство, что что-то здесь нечисто, как бы узнать. Агнета крепкостью характера не отличалась, хватило пары наводящих вопросов и одного, буквально в лоб, чтобы девица расклеилась и жалобно заморгала. «Госпожа, я не смею, вы расстроитесь». «Вот как?» «Не разгневается, не впадет в ярость, а всего лишь расстроится». Олеся с некоторой неприязнью подумала о предшественнице. «Неужели та была такой тряпкой? Придется балансировать, чтобы не вызывать подозрения услуг. Конечно, расстроюсь, может даже поплачу в подушку, но переживу». Внезапно смягчив голос, она погладила служанку по плечу. «Агнета, я была бы только рада взять тебя с собой, но мне нужен человек, которому я могла бы безоговорочно доверять, а ты уже сейчас запираешься. Вдруг тебя подговорил мой супруг». «Что вы, госпожа?» «Совсем нет», — выдохнула девица. Напротив, суп постепенно остывал, но Олеся старалась не обращать внимания на чувство голода. Сейчас куда важнее разговорить девчонку, и ей это удалось. Опуская глаза и понижая голос до шепота, Агнета принялась рассказывать. А когда закончила, Олеся едва зубами не скрипела. Бывший супруг заслуживал пинков не только по самолюбию, но и по другим стратегическим органам. Агнета служила в доме Кирти чуть больше 6 лет. Система найма слуг вообще была интересна. Никаких увольнений по собственному желанию тут просто не предусмотрено. Нанимаются сразу на 5, 10, 15 лет, и до истечения этого срока уйти можно только возместив жалование за все минувшие годы. Посмел тратить на себя и не откладывал, тогда работай дальше, если не хочешь попасть в тюрьму. Однако люди идут, потому что это какая-никакая, но стабильность. И тем, кто отслужил в одной семье более 45 лет, до самой смерти потом выплачивается жалование. Такая вот, своеобразная пенсия. В знатных семьях вообще держатся целыми поколениями. И просто с улицы, к какому-нибудь графу или герцогу никогда не попадешь. Агните повезло, она вообще лет с 10 работала в лавке зеленщика. Родителей не стало, а выживать как-то надо. Там ее и приметила Софла. Барон как раз женился, купил в городе еще один дом, а на новую прислугу выделил так мало денег, что пришлось Роналу подыскивать кого попроще, без рекомендаций. Вот девчушка и пошла, не веря своему счастью, сразу на 10 лет. И первое время все было хорошо, крыша над головой, еда каждый день. А 2 года назад Агнета больше не поднимала глаза. Мне исполнилось 16. Начав догадываться, куда свернет разговор, Олеся сжала пальцы. О нравах средневековья она была наслышана, как и о правах господ. Барон начал оказывать тебе знаки внимания, ее голос перешел на шепот, только бы не сорваться. Простите, госпожа, прошу вас, простите. Служанка сжалась, только я никогда. Вы же сами помните, что всякий раз, когда господин барон бывал здесь, я старалась далеко от вас не отходить, и шторы меняла, и вещи перекладывала, и то ваше платье. Это я его надорвала, чтобы потом сидеть зашивать до самого вечера, но быть при вас. Олеся нахмурилась. Почему ты сразу мне не рассказала? Хотя понятно, почему. Разве у тихой баронессы была над своим мужем хоть какая-то власть? Я не смела, госпожа, пролепетала Агнета. Просто старалась держаться подальше от его милости. Но теперь, когда вы уедете, господин барон меня точно не оставит, а Лари потом за это со свету сживет. Ойкнув, она закрыла рот ладонью. Лари, недобро прищурилась Олеся. Мой супруг волочился и за ней, служанка икнула и отвела глаза. Я не знаю, госпожа. Девушка ей не поверила, в груди что-то противно ёкнуло. Если бывший супруг даже в пределах одного дома за каждой юбкой увивается, то за его стенами и подавно не будет сохранять целомудрие. Оставалось надеяться, что с такой активностью он пока никакую болезнь не подцепил. Или развелся-то он с баронессой из-за бесплодия. Олеся передернула. Сгнить заживо в средневековье ей не улыбалось. Даже если потом повезет переродиться в более удачном мире, страдать-то сперва придется здесь. Да и где гарантии, что в следующий раз ее не занесет в какую-нибудь древнюю Африку? Думать об этом было откровенно неприятно. Оставалось верить в лучшее. Не трясись так, поедешь со мной. Этому ура. Олеся кашлянула. Господину барону я тебя не оставлю, можешь собирать вещи. Служанка просияла, в ее глазах теперь явно читалось облегчение. Благодарю, госпожа, конечно, я сейчас же начну все собирать, и платья ваши уложу, как положено, и рубашки, ничего не забуду. Погоди, я имела в виду, остановившись на полуслове, Олеся только махнула рукой. Ну конечно, разве будет благородная дама сама укладывать вещи, слуги тогда на что? Надо постепенно привыкать, только, главное держать себя в руках, и не слишком уж проникаться феодальным духом. Власть штука такая, быстро портит людей. Договориться с Агнетой оказалось проще всего, но на этом удача решила сбавить обороты. Видимо, посчитала, что сегодня и так неплохо отсыпала от своих щедрот. Как набирать людей в доме, где очень ограничен штат? Софла наотрез отказалась покинуть обжитое место. Ей, где и на родной кухне неплохо, да и не в ее возрасте куда-то уезжать. Приглашать Лари Олеся даже не собиралась. Хватило и того, что девица самодовольно скалилась из-за каждого угла, будто великая эта честь быть подстилкой барона. Помощников Ронала, Диона и Стебана, девушка взять не могла. Тогда бы пришлось оставить Агнету, а поступать так совершенно не хотелось. Успев смириться, что не получится отобрать у барона много слуг, Олеся вдруг вспомнила еще про одну хмурую женщину, стоявшую утром в зале. В тот момент было совершенно не до нее, но сейчас, почему бы не попытать счастье? Остановленный в коридоре Ронал задумчиво почесал затылок. Ирена, что ли? Она всего лишь прачка, госпожа, да и сынишка у ей совсем плох. Куда больного ребятенка тягать в деревню? Однако путь в постирочную все же указал. Спустившись по узкой лестнице, Олеся оказалась в темном помещении, чем-то напоминающем подвал. Удушливо влажный воздух обволакивал со всех сторон. Пахло кислой золой и паром. Узкие окна под самым потолком давали свет, но совершенно не способствовали вентиляции. В таких условиях не то что работать, даже просто находиться вредно для здоровья. Ирена обнаружилась здесь же. С угрюмым видом она помешивала содержимое большого котла. Олеся замедлила шаг, украдкой разглядывая женщину. Ну что сказать, на вид Ирене было около 30. Для этого времени вполне так средний возраст. Уголки губ чуть опущены, между бровей глубокая складка. Лицо уставшее. Из-под платка выбилась прядь черных волос и прилипла к вспотевшему лбу. Высокая, худая, кожа на руках очень грубая, видимо от постоянной тяжелой работы. Почувствовав чужое присутствие, Женщина подняла голову. «Госпожа, не след бы вам здесь находиться». Ее глухой голос звучал абсолютно равнодушно. Она не ждала бывшую баронессу, но и не удивилась ее приходу. Женщине было просто все равно. Алисия подошла чуть ближе, отмахнувшись от тянущегося к лицу пара. Вообще, она собиралась сразу заговорить о деле. Но только сейчас до девушки дошли сказанные Роналом слова. «Ирена, я слышала, что у тебя ребенок болеет. Может, могу чем-то помочь, вызвать доктора, или...» «Не надо, госпожа», — остановила ее женщина. «Лекарь уже был. Дело безнадежное. Но спасибо за заботу». Голос Ирены будто не изменился, но Олес буквально кожей ощутила скрытую за ним тоску и противное чувство бессилия. Что же с ним? Детская хворь от медленной крови в жилах и недостаток жизненных сил. Это не лечится ни травами, ни молитвами. Я пыталась. Диагноз звучал не слишком информативно. Медленная кровь – это вообще как? А методы лечения и вовсе не внушали оптимизма. Если так лечит всех, то лучше здесь не болеть. И все же, девушка чувствовала настоятельную потребность хоть как-то помочь. Правда, она не врач, но что-то же помнит из своего мира. «Ты позволишь на него взглянуть?» Теперь Ирена смотрела настороженно, но спустя несколько секунд кивнула. Видимо, рассудила, что хуже все равно уже не будет. Каморка для прачки была тут же, отделяла ее от зала только хлипкая дверь. По сути, это была даже не комната, а всего лишь отгороженный ход. Узкий, длинный, где хватило места только на две кровати и оконные прорези под потолком. Алисию даже передернуло. Разве можно вот так жить, и уж тем более держать в таких условиях больного ребенка? Сам ребенок, к слову, обнаружился на дальней кровати, под целым ворохом одеял. Это оказался мальчик лет 4-5, худенький и очень бледный. Под его глазами залегали темные круги, что придавало малышу еще более изможденный вид. Ребенок равнодушно смотрел в потолок, и только при приближении гостьи, немного зашевелился. «Тише, Глен!» Поспешила успокоить его мать. «Это просто наша добрая госпожа пришла тебя навестить». Олес шагнула к кровати, ощущая в горле болезненный ком. Она не слишком любила чужих детей, шумных, вопящих в общественных местах. Иногда позволяла себе циничные высказывания. Но сейчас душу переполняла только жалость. Тельце, в котором еще теплилась жизнь, смотрела на нее слишком серьезными глазами. «Будто не ребенок, а маленький старик. Тебя зовут Глен, да?» произнесла она, только чтобы не молчать. Мальчик с усилием кивнул. «А меня Олесия. Еще утром я была баронессой, а теперь вот», девушка присела на край кровати. «А я раньше бегал», доверительно сообщил ребенок. От этих простых слов к глазам подступили слезы.